Первое. Обозначение. В протоколах анализа игр используется следующее обозначение. Название. Если у игры длинное название, используется буквенное сокращение. Если игра или ее варианты имеют несколько названий, в индексе игр приводятся перекрестные ссылки. Тезис. Он формулируется как можно убедительнее. Цель. Автор на основе собственного опыта пытается выбрать наиболее значимую из имеющихся целей. Роли. Роль водящего, с точки зрения которого обсуждается игра, указывается первой. Динамика. Замечание то же, что и относительно цели. Примеры. Первый. Вначале даются примеры в таком виде, в каком играют в детстве, причем обычно приводится самый узнаваемый прототип. Второй. Затем дается пример из взрослой жизни. Парадигма. Она в сжатом виде иллюстрирует важнейшие транзакции на социальном и психологическом уровнях. Ходы. Дается минимальное количество стимулов и реакций, какое встречается на практике. В различных ситуациях количество ходов может неограниченно увеличиваться или сокращаться. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое. Попытка показать, как игра способствует внутренней психологической стабильности. Второе. Внешнее психологическое. Попытка показать, каких тревожных ситуаций или ситуаций близости избегает при помощи игры водящий. Третье. Внутреннее социальное. Указывается типичная фраза, которая используется в игре с близкими. Четвертое. Внешнее социальное. Указывается ключевая фраза, используемая при игре не с близкими людьми или при развлечении, производном от данной игры. Пятое. Биологическая. Попытка охарактеризовать тип поглаживания, получаемого каждым участником игры. Шестое. Экзистенциальное. Утверждение позиции, исходя из которой игроки участвуют в данной игре. Родственные игры. Сообщаются названия дополнительных родственных игр или игр, содержащих антитезис к данной. Адекватное понимание игры достижимо только при участии психотерапевта. Люди, играющие в деструктивные игры, гораздо чаще обращаются к психиатрам, чем те, чьи игры конструктивны. Поэтому большинство известных и хорошо описанных игр являются по преимуществу деструктивными. Но читатель не должен забывать, что люди, которым больше везет, играют в игры конструктивные. А для того, чтобы предотвратить вульгаризацию термина «игра», как произошло со многими психиатрическими терминами, нужно еще раз напомнить, что это четко ограниченное понятие. Игры следует отличать по указанным выше критериям от процедур, ритуалов, развлечений, операций, маневров и отношений, которые возникают в связи с различными позициями. Игра начинается с определенной позиции, но сама по себе позиция или соответствующее отношение еще не игра.